Venom FM представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». 90-е годы 19 века. Германия. Лето. Утреннее солнце заливает золотом обшарпанный стол, листы бумаги на нем, металлическое перо в моих пальцах. Из-под пера выходит красивая плавная линия. Рядом я вывожу ее название – «Изотерма». Звучит вполне себе романтично. «Изотерма». Очень многие рисовали тебя, искали твою формулу, но ты в плену двухмерности бумажного листа. Я освобожу тебя, вытащу в трехмерное пространство реальности, сделаю тебе горячее металлическое тело. Ты будешь работать, и я получу чудо-машину, которая изменит жизнь человечества. Я, кажется, разговаривал сам с собой. Не обращайте внимания, я просто немного замечтался. Meine Damen, meine Herren, перед вами мой универсальный двигатель, прогрессивная идея, одетая в 5 тонн круповской стали. У нас все готово к пробному запуску. Ну, что же, изотерма, сокровище мое, за работу. Los geht's! Я чудом остался жив. Но опять работал день и ночь и все-таки укротил капризную фройлен изотерму. Теперь мое имя – символ технического прогресса. Моя жизнь кажется сплошным триумфом. Собственные заводы, нефтяные прииски, бесконечные конференции, обеды, речи. Миллионы и миллионы прибыли. Но со всеми этими фанфарами я ясно слышу злые, завистливые голоса. Они говорят, что я ничего не изобретал, а просто украл чужие идеи, формулы, линии и Herr Ingenieur, Sie haben eine Post. Так. Повестка в суд по делу об авторских правах. Опять. Извините за странный вопрос. Вы никогда не думаете о смерти? Eins. Пролив Ла-Манш, осень. Палуба парохода, ночь. Zwei. Из-под кормы расходятся ровные струи кильватера, красивые плавные белые линии на черной воде. Трай. Моего лица не видно в темноте, но я чувствую, что улыбаюсь. Фия. Как ни жаль, сейчас мне придется разрушить эту прекрасную геометрию. Но только на секунду, а потом... Потом я просто исчезну. Fünf. Los geht's. Рудольф Дизель, немецкий инженер, изобретатель дизельного двигателя. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам FM 99.6.